Виктор Тихомиров. От Гангутской до Чайковской. Эпиграф. «Витя! Вова! Домой!» — мамин крик из окна. Вот панорама одной из центральных улочек Ленинграда, Гангутской, прежнее название рыночное. От улицы Фурманова она упирается в фонтанку. На одной стороне расположено здание бывшего музея обороны Ленинграда, некогда разгромленного вследствие внутрипартийной большевистской грызни, теперь частично восстановленного, так что место известно. На дворе приблизительно 1957 год. Война кончилась давно, новые времена придут не скоро. Вдоль домов противоположной стороны, на скамеечках, ящичной таре и складных стульях сидят старушки, почти неперемежаемые старичками. Должно быть, из-за войны. Если прислушаться к их разговорам или воспоминаниям, то нет-нет, услышишь леденящую кровь подробности о пережитой блокаде. В сравнении с этими рассказами текущая жизнь представляется райской. Середина асфальтовой мостовой густо исчерчена белыми меловыми линиями для детских игр. Девочки держатся отдельно от мальчишек. Почти все прыгают через скакалку и на одной ножке. Кто через скакалку, кто в классы, специальные квадраты на асфальте. Все игры со многими правилами многовариантны. Скакалка, к примеру, может быть индивидуальной, может быть длинной, групповой. Иные девочки, а игра сугубо девчоночья, достигают фантастической виртуозности прыгания, что потом через много лет отзывалось в цирковых номерах. Тут же между играющими возможно многочасовое состязание в футбол до полного изнеможения. Футбол в ту пору был более всенародным увлечением, чем ныне рок. На каждый матч «Зенита» ехал весь город. Все трамваи шли с табличкой «Стадион». То и дело вспыхивали скандалы из-за летящего то в окно, то в голову постороннему человеку резинового мяча. Иногда затеваются игры с напрочь забытыми теперь правилами. Лапта еще встречается в литературе. Какой-то загадочный штандер с использованием маленького мячика арабского. Если у тротуара скопилась лужа, обыкновенно имеющая некоторое течение в сторону люка, то она годится для примитивного судомоделизма, бумажно-парусного. Авиамоделизм, само собой, тут как тут, благодаря детям, удерживаемым дома, по болезни или по наказанию. Самолеты летят из окон десятками, по ходу дела совершенствуя конструкции. В небесах они смешиваются с голубями, которых запускают с дворовых голубятин. Голубями занимаются очень разные люди, от уголовников до профессоров. Занятие может быть доходным, но кроме этого есть мистическая сторона. Существует и до сих пор категория людей, которые кладут на это дело всю жизнь без остатка. Мне показывали старика, бравшего какую-то особо редкую пару голубей с собой на фронт, где он воевал в авиации с истребителем, и голуби летали с ним в боевом самолете. Некоторые темные голубиные истории кончаются убийствами. Поговорю о международной голубиной мафии. Еще из окон принято звать загулявших детей домой, даже из других отдаленных улиц или из самого летнего сада, отзывающегося бравурной музыкой, шикарного духового оркестра, военного, выигравшего специальный конкурс. Запущенный недавно спутник не мог не породить доморощенного ракетостроения. Рулон целлулоидной пленки в качестве горючего и легкий корпус из фольги может и не донести ракету до звезд, но из поля зрения она почти сразу исчезала. Если где-нибудь на чердаке не возникал пожар, значит, полет удался. Оставалось лишь дать волю воображению насчет жизни на иных планетах. Естественно, что в ребячьей среде восходили свои звезды. Далеко не всегда это были хулиганы. Володя Николаев, кроме того, что был сильнее любой шпаны, умел буквально все. Мечтал оказаться с ним на необитаемом острове, потому что мог бы тогда, во-первых, единолично наслаждаться его дружбой, а во-вторых, ежедневно убеждаться в силе его гения. Этот мальчик с исчезающей раннего возраста знал устройство любой техники. способ ее создания и ремонта. Без сомнения, он мог консультировать строительство домов, кораблей и воздухоплавательных аппаратов. Талант свой он не зарыл и не растерял по сей день, хотя востребованность его в отечестве несуразно мала. Сегодня этот образованный, изобретательный и честный инженер вынужден решать проблемы эпохи слаборазвитой НТР. Митьки. Вокруг играющих детей кругами раскатываются разные велосипедисты, но на одном и том же моем велосипеде. Прокатиться самому без очереди проблематично, поскольку право собственности попрано еще в 1917 году. Гораздо важнее право сильного и ловкого. Зато чем виртуознее твоя езда, тем больше дадут покататься. Виртуозность достигает неимоверных высот. Езда на одном колесе, например, самая обыкновенная вещь. Другая сторона улицы, та, что у музея, имеет вытоптанный газон с десятком крупных деревьев. Вытоптанность газона имеет тот плюс, что можно играть в ножички. Игра дико увлекательна, с множеством приемов и правил. Хоть убей, непонятно, в чем ее увлекательность, вернее, удовольствие. Скорее всего, какая-то генетическая связь с военным элементом, втыкание холодного оружия. Впрочем, не уверен. Но помню, что складной ножик хотелось иметь больше, чем карманный фонарь. В первую очередь для игры, а не для резания и строгания. За отсутствием ножичка годился большой гвоздь. Детские занятия распространялись на водные просторы фонтанки. Ее историческая решетка то и дело облепливалась мелкими фигурками. Иногда ребятня срывалась и опрометью перебегала с места на место. Они рыболовы. Они ловят мелкую рыбку-колючку и уклейку при помощи квадратной сетки с приделанной жестяной полосой. На ее фоне под водой хорошо видно, как в сеть заходит рыбка. Движущаяся к Неве стая отслеживается еще от моста Пестоли. Впереди стая идет колючка, а в последних рядах уклейка. Уклейка сильнее и чаще виляет хвостом. Ее и ловят, поскольку она считается съедобной. А про колючку ходит зловещая легенда, будто в животе у нее страшный солитер, и есть ее ни в коем случае нельзя. Поэтому пойманную колючку жестоко выбрасывают на мостовую под колеса грузовиков, чтобы солитер сгубить. Впрочем, старшие рассказывали, что в блокаду многие спаслись колючкой. А, кстати, одна из загадок блокады — чего рыбу-то не ловили? Небось, был какой-нибудь дурацкий запрет с этого начальства. Но что за жуткий грохот? Старушки привычно зажимают уши от нарастающего гула. Звук шокирующий, незабываемый. Из угла выезжают человек 10 школьников на самокатах. Самокаты все изготовлены своими руками из неструганных досок, шарик подшипников, большого и маленького места колес, проволочного крюка. У каждого своя конструкция. Передняя доска украшается патриотической символикой. Звезда, серп с молотом. При езде страшно грохочет. Из-под подшипников летят искры. Когда ездоков несколько, звук как от танка. Такими группами совершались дальние заезды, например, до «Авроры». А ездить можно было почти посередине улицы. Автомобилизм только еще зарождался. Ни в каком «Мерседесе» невозможно ощутить столь упоительного, восторженного чувства, как на дощатом грохочущем самокате среди друзей. Дети, конечно, детям рознь. Например, всегда существовал тип гуляющего мальчика, все одного и того же, имеющего при себе огромный кусок хлеба с маслом и солью. Ел он не торопясь, так этим куском собирал вокруг других детей, которым дальновидно давал кусить. В некоторые моменты все разговоры стихали, и взоры обращались в одну сторону, откуда воровато озираясь шел всем известный вор и бандит Жук, спешащий укрыться в парадном, так при всей его ужасности общий осуждающий взгляд смущал даже его. Тогда ведь не только автомобилей с темными стеклами не водилось, но и темных очков. Нечистую совесть можно было прятать лишь под кепочным козырьком да заподнятым воротником. А кепки носило все мужское население, даже в жару. Сочетание кепки и майки наиболее характерно. А теперь и под радиоактивный дождик все прут без уборов, как будто надеясь на долгую жизнь. Подальше от фонтанки происходит самое увлекательное игра в пристенок на деньги. Помните Высоцкого? Пристенок с крохоборами. Вдоль стены одного из домов, облицованного плиткой, играют сразу 3-4 компании. Мне строго-настрого запрещено даже приближаться к играющим, поэтому я наблюдаю игру лишь украдкой и не уяснил правил. Привлекал же увлеченный, распаленный вид игроков. Крупные монеты, зажатые между большим и указательным пальцами, нужно было стукнуть в стену, монета отлетала на асфальт. Это была бита. Крупная, часто старинная монета, предмет гордости и обмена. Кажется, нужно было попасть в начерченный на асфальте треугольник с монетами участников-партнеров. Еще этой биты били поочередно по монетам, чтобы перевернуть их, еще дотягивались пальцами от монеты к монете. У кого кисть больше, тому и профит. Когда я прочел «Белеет парус одинокий» Катаева, то был несколько разочарован описанной там одесской игрой в ушки. Пристенок мне казался гораздо более азартным, рискованным. В процессе игры, естественно, вспыхивали споры, говорили только матерным языком, не обходилось без драк, тут и первые пироски, тут и водка. Весь криминальный авторитет стекался сюда. Постоянно сводились какие-то счеты, плелись таинственные интриги. Проходящим мимо жука обязательно нагонял кто-нибудь в кепке, не то с докладом, не то с вопросом. У жука же явно дела были поважнее. Играть в пристенок перестали примерно в хрущевскую денежную реформу. Начали еще, наверное, до революции. Следы пристенка есть до сего дня. Их можно пощупать, поковырять ногтем разбитые монетами плитки. От плиток хорошо отскакивали монеты. Вот и выбрана была именно эта стена. Количество этих следов вдоль всего дома говорит о размахе и массовости игры. Если сегодня суббота, то нужно, запасшись с гривенником и полотенцем, отправиться в баню на Чайковского. По фонтанке направо 2 минуты ходьбы. Она и теперь функционирует, но совсем растеряла культурные следы. А тогда это был образец стиля. Внутреннее убранство бани состояло из сочетания тяжелых бархатных занавесей, развесистых пальм, растущих из деревянных кадок с землей и множество довольно больших живописных картин в золотых рамах. Кроме мишек Шишкина и богатырей Васнецова, была еще и высадка десанта, неизвестного мне автора. Попадались небольшие изящные скульптуры, видимо, от прежнего режима. Амуры, писающий медный мальчик в специальной полукруглой нише. Между этажами на площадках стояли более крупные скульптуры советских авторов. Чекист с собакой и уставленным в посетителя отполированным детскими ручками наганом. Всем хотелось потрогать. Этажом ниже девушка с веслом, огромная, облегающая круглую грудь в футболке, произведшая на меня первое в жизни эротическое впечатление. Второе, более сильное и обоснованное, лепной потолок большого зала детского кинотеатра «Родина». Все дети украдкой рассматривали на нем изображение совсем голой Венеры. Их чувственное развитие происходило в гармоничном единстве с классикой, а не назойливо бесстыжей рекламой продукции, как теперь. Баня была настоящим дворцом. Там пахло свежестью, источаемой ларьком на первом этаже. Ларек торговал одеколоном, можно было купить тройной, когда не было водки, мочалками, мылом и носками. Веники всегда продавались из частных рук, конспиративно. Шикарный гардероб с командой расторопных гардеробщиков, зато и получавших на чай почти со всех, никелированным телефоном-автоматом. Повсюду чисто и пол застелен половиками. 2 отличных буфета явно дореволюционной постройки. Один, тонущий в клубах табачного дыма, торговал пивом в кружках. Другой на первом этаже эксклюзивно продавал клюквенный морс. 20 копеек за литр. Вкуснейший газированный напиток. Я теперь не придумаю ничего лучшего, чем бублик с таким морсом. В обоих пирамиды, недоступных по цене шоколадок. 2 парикмахерские с сильным достигающим запахом и таинственный педикюрный кабинет для не менее таинственных дам. Собственно, мытье в бане запомнилось как урок мужества, впечатлением ужаса от парилки и страх перед громадными чугунными с деревянными рукоятями кранами, далеко брызжущим кипятком. Твердо помню инструкцию родителей. 1. Споласкивать кипятком таз 2 раза. Споласкивать кипятком место 2 раза. Мыться по возможности кипятком 2 раза. После бани вестибюле всегда встреча совершенно восхитительную девушку с розовым лицом и полотенцем вокруг головы. Потоки пришедших в баню и помывшихся строго разъединены и нигде не пересекаются. Апогей мальчишеского счастья наступает за 2 недели до 1 мая. Начинается подготовка к параду на Дворцовой площади. И некая воинско-курсантская часть по целым дням марширует под окнами, распевая одну и ту же строевую, а под самый праздник прибывает оркестр для пущего увеличения счастья. За день до парада, на который нас не пускали, генеральная репетиция. Все в парадной форме, при настоящем оружии, печатают шаг и едят глазами приехавшего нарочно очень спесивого генерала, почти сплошь обшитого золотом и красными полосами. Для него поверх откинутых бортов грузовика стелятся шикарные ковры, ставится тумбочка с графином, разворачивается роскошное знамя. Мальчики спешат воспользоваться своим неотъемлемым правом маршировать по тротуару и служить с команд заодно с военными, выставлять вперед палки, ружья и вообще блаженствовать, мечтая о таком замечательном будущем, когда они тоже встанут в строй. Читатель давно уже заподозрил меня в похвале социалистическому вчера, и напрасно. Просто я убежден в необходимости помнить лучшее из лично своего прошлого и не помнить ничего лично своего худшего. Отчасти это распространяется на общественное. Это имеет прямое отношение к механизму выживания и продолжения человеческого рода. Факт, что и при социализме в тех или иных областях иногда случался кратковременный расцвет. В те годы он пришелся на дворцы культуры и бани, что можно видеть из фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», мои заметки, только и всего. А вообще, человека крайне трудно лишить праздников, если он только сам не бежит их. Виктор Тихомиров. Художник, прозаик, сценарист, кинорежиссер, актер. Участник знаменитой группы «Митьки». В 1992 году на киностудии «Ленфильм» в мастерской Алексея Германа снял фильм «Трава и вода» по собственному сценарию, с музыкой Бориса Гребенщикова. Автор нескольких книг прозы «Золото на ветру», «Герой», «Чапаев-Чапаев», «Евгений Телегин» и других. Лауреат многих кино и литературных премий.